«Я здесь, чтобы поприветствовать своего друга», — прокричал он, войдя в помещение и начав вставать в дурацкие позы. «Тетоши», — удивился Дэвид, всемогущий, этот Сэм тоже был изрядно удивлен такой встречей. «Дэйв», — прокричал всемогущий и оказался возле своего друга и приподнял его. «Я приехал по приглашению Мелиссы», — проговорил он, а мужчина все еще не отошел от шока. Но довольно скоро он заулыбался во всю ширь, и они засмеялись вместе с героем. Как я уже узнал, они были друзьями еще в молодости Ташинри, и Дэвид помогал ему многим. Чего стоят его костюмы, которые способны выдерживать его скорость и частично силу? Частично, потому что прямые удары огромной силы эти самые костюмы рвут. Я уже проверил это. Ага, кстати, хочу представить тебе юную Изуку. Она нечто вроде моей личной ученицы, проговорил герой. А это Каминари Киничи, насколько я понял из их разговоров с Мелиссой, ты должен знать его, Киничи. Дэвид бросил на меня заинтересованный взгляд. Да, мы посылали тебе приглашение посетить наш остров, рад, что ты сейчас откликнулся, заявил мужчина, и в нем явственно начался просачиваться интерес ученого. Раньше я делами занят был, знаете, всяких там злодеев останавливать и от героев бегать, КХМ. Кашлянул я в кулак. Сейчас после фестиваля наш класс пригласили посетить остров, так что я решил не отказываться. Да, знаю, это приглашение было отправлено из-за вашего потенциала. Дэвид Шилд, тот самый профессор Дэвид Шилд, проговорила Изуку, пристально глядя на ученого. Тот, кто получил Нобелевскую премию за изучение причуд, напарник всемогущего в Америке, создатель костюмов всемогущего, воскликнула девушка, пожирая ученого взглядом. Я даже почувствовал укол ревности. Вообще-то у меня тоже есть Нобелевская премия, и я также создавал костюмы. Вот свой я сам создал и для Руми обновил гардеробчик. С наигранной обидой проговорил я. Ну он ведь. Да-да, знаменитый доктор Шилд. Махнул я рукой. Все с тобой понятно. Ага, дети, не нужно обид. Усмехнулся Ташинари. Хорошо, значит, мне не нужно будет представляться вам, раз вы меня знаете. С улыбкой проговорил Дэвид. Но вот его взгляд с неким волнением переместился на Ташинари, будто тот боялся за него. «Доченька, возьми Мидорию с Каминари и покажи им город, а мы со всемогущим поговорим». «Хаэм, ладно», — покладисто ответила его дочь, но все-таки подозрительно сощурила глаза в сторону отца. «Мелисса, вы не против, если мы возьмем Каминари на какое-то время для разговора? Просто есть нам о чем поговорить о им школьных делах». «Очень плохо», — соврал всемогущий. Но девочки только кивнули и без вопросов покинули помещение. «Сэм, ты тоже иди отдохни», — сказал Дэвид своему помощнику, и тот только кивнул и вышел. «Тоши, а ты уверен?» — сказал он и посмотрел на меня, будто спрашивая, знаю ли я что-то или нет. «Он все знает, и даже больше у него получилось вылечить меня», — сказал он, и Дэвид на такие слова просто открыл глаза в шоке. «Ну как? Медицинская капсула, конечно, была прорывом в области медицины и биоинженерии. Но твоя рана была слишком серьезна, давай проведем анализ», — серьезно сказал Дэвид, что явно показывало, что он беспокоится о своем друге. Всемогущий не стал сопротивляться и принял свою основную форму. Вообще он стал выглядеть в разы здоровее, чем до того, как я его вылечил, что в принципе логично, ведь тогда причуда всеми силами старалась поддержать его тело в хорошей форме, что у нее получалось с трудом из-за этой раны. Всемогущий присел на стул, ожидая, пока Дэвид подготовит все нужные приборы для проверки состояния его физического тела и причуды, и в это время поднял со стола книгу. «Ты все еще держишь у себя эту книгу?» — с какой-то ностальгией проговорил герой. «Да», — кивнул Дэвид на мгновение, взглянув на друга. «Каминари-кун, твоя капсула ведь не имела возможности лечить такие серьезные раны, я ведь прав?» — задал он вопрос уже мне. «Да. Капсула, за которую я получил Нобелевскую премию, не может работать с такими серьезными внутренними повреждениями, но у меня есть другая, которую я разработал для себя и близких мне людей. Всемогущий, герой номер один и символ мира, мне совершенно невыгодно, чтобы он терял силы», — сказал я чистую правду. «Хаэм, весьма прямо, и я бы даже мог сказать, что прозвучало немного меркантильно», — признался ученый, бросив на меня сложный взгляд. «Вам просто показалось. Мы со всемогущим уже были знакомы до момента, когда я предложил ему вылечиться, так что я еще чувствовал искреннюю симпатию к такому человеку и с такими ценностями», — сказал я, а вот сам Ташинари даже как-то засмущался. «Понятно, Тоши, ложись, я подключу все нужное», — сказал ему ученый, и всемогущий лег в предложенное место, а именно в новейший аппарат для поддержания и анализа жизни пациента. Причем я с первого взгляда увидел, что он был изменен с применением некоторых разработок из моей медицинской капсулы, можно даже сказать, что именно капсула стала главной его частью. «Невозможно», – пробормотал Дэвид, глядя на результаты. Впрочем, он уже и визуально увидел, что рана всемогущего стала блеклой и остался только шрам. Но и анализы у него весьма хорошие, жизни ничего не угрожает и здоровье будто у спортсмена 25 лет без вредных привычек, то есть очень хорошие. Вот только анализ причуды, что вполне возможно с современными технологиями, показывает уменьшение активности один за всех, причуды героя. Но твоя причуда продолжает ослабевать, почему, недоумевал ученый. Старость, не очень уверенно ответил лежащий герой, возможно, про один за всех он не говорил своему другу, точнее о возможности передавать причуду. С одной стороны это разумно, так как таким образом он награждает его от опасности все за одного, но с другой тот мог бы и раскрыть правду своему другу, который искренне беспокоится о его здоровье. Тоши, ты еще не настолько стар, чтобы твоя причуда начала ослабевать, да она вообще не должна была ослабевать без этой раны, которой уже нет, ничего не понимаю, произнес ученый и начал повторно изучать полученную информацию. Не беспокойся, Дэвид, даже если я становлюсь слабее, растет следующее поколение, которое уже превзошло меня, заявил всемогущий, чем и отвлек друга, и тот вопросительно посмотрел на него. Я про юного Каминари, он уже победил меня недавно в честной битве один на один, даже сразись он со мной 10 лет назад, все равно одолел бы меня, так что я более чем уверен, что мы не дадим распоясаться злодеям. Победил тебя, символ мира, переспросил ученый, будто бы плохо услышал в первый раз. Именно, со слепительной улыбкой сказал Тошинари. Хаэм, Каминари-кун, позволишь ли ты проверить твою причуду на анализаторе, обратился он ко мне как ученый. Знаете, как-то не очень хочется провериться на каком-то аналко-хаэм-изаторе, но я уже разобрался в том, как он работает, так что не против. Вы ведь хотите убедиться, что с моим здоровьем все хорошо, именно хотя, беря во внимание твою капсулу, вряд ли с твоим здоровьем есть проблемы, неуверенно проговорил Дэвид, но вот ученый в нем очень даже хотел просмотреть результаты, вскоре он их получил. Если брать количество энергии всемогущего в данный момент за 100%, то у меня сейчас 195%, причем стоит учитывать, что эти проценты не равны друг другу. Их рост от процента к проценту скорее экспоненциален, да и источник сил, как и сама энергия у нас разная, так что даже будь у нас одинаковый процент энергии, я бы все равно выиграл за счет качества этой самой энергии и умения ею манипулировать. Также я с помощью способности влиять на электроволны силой мысли управлять разной техникой немного изменил окончательные результаты, просто ему не обязательно знать о реальной силе моей причуды. Да и не хочу, чтобы он знал про секреты моего тела. Все-таки после всех изменений у меня уже достаточно сильно изменилась ДНК, подстраиваясь под новые силы и возможности. После получения данных ученый окунулся в них с головой и попросил зайти к нему вечером, чтобы поговорить о медицинской капсуле и о том, как работают некоторые ее части. Я тем временем уже начал взламывать системы острова и наткнулся на достаточно сильную защиту. Даже в Академии защита не такая мощная, как здесь. Благо, что я знаю, что все системы острова управляются из диспетчерской на вершине башни, точнее на самом высоком этаже. С помощью своей причуды я начал пробираться наверх этаж за этажом, просто открывая дверь, прикасаясь к ней рукой и влияя на нее с помощью электроволн. Камеры просто не видели меня, только для этого мне пришлось перестать использовать клона и использовать два потока сознания здесь и сейчас. В итоге я без особых проблем пробрался в диспетчерскую на скорости, которую люди просто не способны увидеть, да даже датчики здесь просто не реагировали на меня из-за большой скорости. Дальше было дело техники, и я напрямую подключился к системам управления острова, и с помощью созданного на коленях вируса, получил права доступа к системам дистанционно. Теперь с правами администратора я мог следить за всем островом и, честно говоря, я немного разочарован. Я думал, что будет очень сложно и мне придется напрягаться, но в итоге, используя свою причуду, я без проблем смог получить доступ к острову, который должен быть защищен не хуже Тартара. Но с другой стороны это доказывает, что я не зря становился сильнее и что уже сейчас я вполне себе способен побороться с сильнейшими людьми этого мира, что недавно и происходило в моей битве со всемогущим. Сейчас мне 16 лет, а я уже имею силу, превосходящую даже символ мира на пике его сил, а его так-то весь мир почитает, а злодеи боятся. Имея доступ ко всем системам острова, я без проблем смог получить доступ и к базам данных различных разработок, которые Ай-остров пытается скрыть. Таких было не слишком-то и много, но вот одна разработка привлекла мое внимание. Устройство усиления причуд, или коротко УП, было разработано Дэвидом Шилдом и его помощником Сэмом. На это устройство ученый потратил 7 лет жизни, причем разработка так и не была завершена, но уже полученный результат был очень впечатляющим. Это устройство могло увеличить силу причуды обладателя в несколько раз, тем самым вывести причуду в новую лигу, причем без побочных эффектов, которые были у Триггера. Был проведен эксперимент с добровольцем, у которого была причуда контроля воды, и его максимумом было управление литром воды, а после использования этого устройства его максимум стал около 10 кубометров воды или же 10 тонн. То есть сила его причуды увеличилась в 10 тысяч раз. Но тут важно заметить, что если, например, всемогущий использует это устройство, то вряд ли его причуда станет сильнее в 10 тысяч раз. Это устройство увеличивает потенциал причуды и заставляет ее временно эволюционировать. Временно по той причине, что как только устройство снимается с головы человека, то тот теряет сознание, и его организм возвращается в норму, и причуда теряет всю полученную силу. Из-за страха перед таким изобретением спонсоры приняли решение прекратить его разработку и после вообще конфисковали и спрятали в башне. Страхи людей были понятны, что если такое устройство попадет не в те руки, то может появиться злодей, не уступающий всемогущему. Найдя еще разные приложенные чертежи устройства, созданного Дэвидом, которые тоже были конфискованы, я решил уже отправиться к девочкам, так как я отсутствовал уже пару часов. Эти чертежи потом посмотрю, как будет время. На острове никто не запрещает пользоваться своими причудами, так что я не удивился, когда обнаружил Изуку, использующую свою силу, которая старалась побить рекорд Руми в месте, где люди соревновались между собой. Девочка сейчас прыгала по скалам и ломала роботов, причем по времени она почти догнала кролика. «ТЦ, какие нечестные у вас причуды!» — цыкнула Руми, глядя на результат. «Если Руми справилась за 9 секунд, но Изуку за 10,5, у тебя прекрасная причуда!» — проговорила Мелисса, положив руку на плечо Изуку. «Только вот я заметила, что ты будто сдерживаешь себя!» — со странными нотками проговорила блондинка. «О, какие люди!» — заметила меня крольчиха и сразу крикнула. «Вот он тоже хочет пройти испытание», — сказала она девушке, которая только кивнула и приглашающе махнула рукой в сторону круглого ринга, откуда нужно будет начинать движение. «Руми, я вообще-то просто хотел погулять с вами, но по глазам вижу, что вы обе этого хотите», — выдохнул я, заметив, что Изуку тоже очень хочет увидеть мой результат. Так что я решил пройти это испытание и встал в нужное место. Когда дали сигнал к старту, я сразу покрылся молниями и, оглядев появляющихся роботов, дешевые подделки, вот что я могу сказать. Впрочем, нет смысла ставить действительно сильных и крепких роботов в такое испытание. Я сконцентрировал на руке электроэнергию, и небольшой энергетический сгусток проделал аккуратную дыру во всех роботах, что повело за собой детонацию, и они начали медленно взрываться. Медленно, потому что я до сих пор двигался на огромных скоростях, так что стоило мне перестать использовать причуду, как я услышал заканчивающийся звон гудка о старте и взрывы. Просто не успела девушка закончить слово «старт», как я уже закончил, и таймер остановился. Видимо, он был связан с роботами и выключался автоматически, когда все они выходили из строя. «Ай-э», — раскрыла ротик миловидная девушка, которая и вела испытание. «М меньше секунды», — вопросительно проговорила она, посмотрев на таймер. «Это было слишком легко», — проговорил я и заметил прямо-таки светящийся взгляд Мелиссы. После такой демонстрации Мидория только сжала кулачки и надула щечки, за что была наказана обнимашками, а вот Руми продолжила пытаться добиться лучших результатов. «Боевой кролик, что с него взять? Уже завтра прилетит остальной класс, а через 2 дня начнется выставка и экспо, где будут демонстрироваться результаты всех новых исследований и разработок для поддержки героев в их нелегком деле». Глава 72. Причудливый отдых. «Это кто с тобой?» — с каменным лицом спросила у меня мама, смотря прямо на блондинку, что находилась довольно-таки близко ко мне. После того, как я за секунду справился с испытанием, Руми и Изуку решили попробовать выйти за пределы и получить лучший результат, а вот мы с Мелиссой направились прогуливаться по городу дальше. Девушка интересовалась, о чем это мы разговаривал с ее отцом, и я, конечно же, сказал почти всю правду. что говорили мы о причудах, и после сказанных мною слов она немного погрустнела. Я бы даже сказал, почти что незаметно погрустнела, но я все-таки заметил, и не нужно быть гением, чтобы догадаться из-за чего, все дело в ее беспричудности. Да, Мелисса родилась без причуд, хотя родители у нее эти самые причуды имели. Ее отец, Дэвид, имеет причуду, извивающиеся пальцы, которая позволяет ему сгибать пальцы под невообразимыми углами. У обычного человека был бы перелом. Но даже с такой слабой причудой он нашел, как ее использовать, а именно изобретать разные гаджеты для героев, в особенности для всемогущего. Привет, я Мелисса Шилд. Слегка запнулась блондинка из-за какого-то странного ощущения, появившегося, когда она взглянула на говорившую Яйоразу. Фигуристая блондинка, проговорила мама и каким-то обвинительным взглядом посмотрела на меня. Взгляд стал еще более обвинительным и чуть раздраженным. Что? Она подруга всемогущего и дочь Дэвида Шилда, здешнего известного ученого. Проговорил я, будто не понимая, чего она хочет в действительности услышать. Угу, а чего это ты с ней тут милуешься? Задала она очередной вопрос. Мама, не ревнуй. Обнял я девушку за талию и прилюдно поцеловал, чем вызвал смущенный писк Мелиссы. А вот рядом стоящие Ицука с Ашида неловко отвернулись, причем в их эмоциях явственно ощущалась ревность пополам с виной. В процессе поцелуя девушка расслабилась и отдалась мне, пока не в прямом смысле, но сегодня чья-то ревнивая попка получит по заслугам. Так, прекращайте тут людей своим поведением смущать, высказалась Мина, оттолкнув нас друг от друга, причем она это сделала так, что сама встала на место мама и теперь находилась очень близко к моему лицу. Это она и сама быстро осознала и порозовела еще сильнее. Ладно, девочки, раз мы встретились возле музейно-выставочного павильона, то зайдем, Мелисса рассказывала про него много интересного, сменил я тему. Кстати, Ицука, выглядишь ты отпадно, сделал я комплимент рыжий. Спасибо, попыталась она выглядеть уверенно, но видно, что она все равно чего-то смутилась. Нашей компанией мы вошли в музей, где находились различные современные приспособления для поддержки героев и их деятельности. Их было больше сотни, и их цена варьировалась от 10 тысяч долларов до сотни и даже больше. К примеру, тут даже стоял Алмобиль или Всемобиль, автомобиль, созданный Дэвидом еще тогда, когда имя Всемогущего не было так известно. Этот транспорт имел многие гаджеты, к примеру, крылья, турбоускорители и противотанковые орудия. К тому же он может развивать скорость под 400 км в час за пару секунд и перепрыгивать препятствия. В таком состоянии он назывался Моди А, то есть Мота, но было и другое его состояние, а именно Моди F, которое позволяло ему летать. Это осуществлялось с помощью летающего дрона, следующего за машиной по пятам, который к тому же может быть хорошим разведчиком. Но основная идея в том, что этот дрон соединяется с машиной, что в итоге позволяет той лететь. А это что? Поинтересовалась Мина, указывая своим пальчиком в сторону небольшой коробочки, будто сделанная из стекла с небольшими камешками в ней. Это ларец Пандоры, ну мы так его называем. Создан он с помощью причуд одной из героинь, при открытии исчезает. С улыбкой поведала нам блондинка. Исчезает? Повернулась к ней розоволосая. И все, да понимаю, что это весьма странно, но просто никто из ученых так и не понял, куда исчезают эти коробки, созданные причудой, поэтому такое название. Но пойдем дальше, там есть то, что может вас впечатлить. Повела нас за собой девушка, которой в спине недобро смотрела мама. После этого музея мы пошли в развлекательную часть города, где было много разных испытаний для причуд небоевого плана, хотя и их тоже. В общем, пару часов мы развлекались как могли, и я частенько щупал Ашида и Цуку за всякое и... Думаю, можно скоро действовать более напористо. Инка Мидория все это время провела в омолаживающем кампусе, хотя ей это было и не нужно. Именно так я и сказал, чем заслужил смущенный взгляд зрелой женщины. И вот после увиденного не выдержала моя ревнивая подружка и затащила меня в укромный уголок, и сразу стала напористо меня целовать, будто если так не делать, то я исчезну. Не волнуешься, что нас могут заметить? Поинтересовался я, не особо беспокоясь об этом. Мы сейчас были в служебном помещении здания, где остальные наши подруги проходят испытания с помощью своих причуд. Видел я там одно забавное испытание, где нужно было убегать от огромного резинового и липкого шара. Наверняка все это придумал какой-то извращенец. Нет, только и ответила я Йоразу, по которой было видно, что она жутко смущается из-за своих действий. Значит, одна благородная леди хочет заняться развратом в паре метрах от подруг и других людей, в месте, где нас могут очень быстро заметить люди с разными причудами, сказал я ей на ушко. Насчет заметить нас я немного соврал, так как создал небольшой электромагнитный барьер вокруг нас, искажающий свет, то есть видеть не должны, как и слышать. Я не, от моих слов девушка покраснела и намокла еще сильнее. Да у тебя сразу намокло все внизу, прокомментировал я, потрогав ее персик рукой. Ох, а я и не знал, что ты такая извращенка. Эй, я не такая, возмутилась она, но по красному от возбуждения личику можно было сказать, что это совершенно не так. Просто я немного приревновала и хотела показать, что я еще здесь и тебе никто не нужен, но ты начал трогать меня за мою попку и ах, протянула она, схватившись за меня руками, когда мои пальчики проникли в ее мокрую от соков киску. Врать нехорошо, значит, нужно наказать такую плохую девочку, произнес я ей на ушко. Мама обычно выглядит как благовоспитанная молодая леди, а вот здесь и сейчас она больше похожа на молоденькую суккубу, правда, без крылышек и рожек. Тут даже веревка есть, протянул я, смотря на сей девайс. Не успела девушка даже моргнуть, как оказалась связанной веревкой в весьма интересных местах. Че что, удивилась и даже как-то растерялась она. Не волнуйся, тебе определенно понравится. Повернул я ее к себе задом и снял трусики, сразу проникнул в ее тугую киску под всхлип самой Яйоразу. Что бы подумала мисс Яйоразу, видя тебя такую и в таком положении? Шлепнул я девушку по попке, и ее нутро сразу сжалось сильнее вокруг моего ствола. «Ммм, не говори такие вещи, ах!» — воскликнула она, когда я проник еще глубже и начал прямо-таки таранить ее развратный персик, а в это время мои руки сжимали грудь девушки. Пальцами я сжал ее соски и подал по ним небольшое напряжение. «Ах-а-а!» — довольно громко прокричала она и забилась в оргазме. «Мама, какая же ты извращенка, моя любимая извращенка, а представь, что тут рядом с нами еще твои подружки, Ицука и Мина». На эти слова девушка почти не отреагировала, еще и Изуку с ее матерью, ну и Ниджири. Продолжал я говорить и медленно проникал в нее своим орудием. «Ты козлина», — нашла она что сказать, — «но мне слишком хорошо сейчас, чтобы ругаться с тобой, и к слову, связывание мне не очень нравится, как и идея о подружках, а мне она более чем по нраву. Но ты не волнуйся, я тебе не буду меньше уделять внимания». Перевернул я ее к себе лицом и нежно поцеловав в красные губки, и одновременно с этим задвигался внутри нее. «Мама, ты прекрасна», — не мог не сказать я. «Зачем тогда тебе другие МХМ?» — задала она вопрос с закрытыми глазами, наслаждаясь нашим сайтием. «Потому что я уже сильнее всемогущего, так что и выносливость у меня под стать. Думаю, часик у нас есть, и я хочу все это время провести в тебе. Со мной», — открыла она глазик, — «в тебе и с тобой, вместе», — кивнул я и приподнял девушку за ее мягкую и такую притягательную попку. «А я ведь помню тебя маленькой и милой девочкой, которая старалась создать своей причудой матрешку, а сейчас ты так развратно стонешь, когда я своим членом проникаю в твою развратную киску. Киничи, ну и пошляк ты», — произнесла мама, и по ней было видно, что ей нравятся мои слова и то, что я с ней делаю, но признать это она не может, ну или и не хочет. Мы продолжили трах КХМ, предаваться разврату, и когда выходили к девочкам, то были слегка помятые, и наше состояние не могли не подметить, поэтому сразу начали задавать вопросы, а по смущенному и красному личику Яйоразу сразу можно было понять, где и что мы делали. Но я довольно быстро и, что не менее важно, правильно сменил тему на пляж и купание. Просто остров имеет несколько пляжей, и посетить их мы не можем отказаться, именно это и читалось в глазах моей группы. Даже Мелисса, живущая здесь уже много лет, загорелась этой идеей вместе с остальными. Уже послезавтра вечером начнется и Экспо, то есть демонстрация последних разработок ученых, и мы на нее приглашены, как, впрочем, и остальной класс. Именно поэтому они и прилетают завтра с утра, чтобы успеть акклиматизироваться и прийти в себя после перелета. Но вот плавание пришлось отменить, так как у девушек не было купальников, но скоро они вновь пойдут в магазин и купят все необходимое, и завтра, с уже прилетевшими одноклассниками, можно будет отправиться поплавать. После этого я пошел искать Мэй, которая допрашивала некоторых ученых, чтобы те рассказали, как добились тех или иных результатов. Но особенно ее впечатлили всякие роботы и механические экзоскелеты. А чуть позже я вновь навестил Дэвида, и мы уже более конкретно поговорили о моей капсуле. У ученого было достаточно много вопросов, и я почти на все отвечал честно. Мелисса тоже присутствовала на разговоре, так как ей была интересна наша тема, да и сама она вполне образована, чтобы понимать, о чем мы говорим. «Кстати, Дэвид, а ты не думал создать устройство, чтобы привить причуду своей дочери?» – задал я интересующий меня вопрос. «КХМ, ну и вопросики у тебя в правительстве за такое по головке не погладит, но да я пытался», – выдохнув, сказал он. «Ты пытался? Зачем?» – спросила с распахнутыми глазами его дочь. «Как это зачем? Конечно, для тебя я помню тот день, когда тебе диагностировали отсутствие причуд». Лишь на миг я увидел боль, скрытую за улыбкой. Нежно провел он рукой по волосам своей дочери. «Ты всегда так, улыбаешься, даже когда тебе больно и грустно, все скрываешь за своей сверкающей улыбкой, как твой дядя всемогущий. Я хотел добиться того, чтобы у тебя появилась хоть какая-то причуда и, должен сказать, что успехи были. Но риск того, что причуда может не приживиться, около 50%, а я не готов на такие риски», — тяжело выдохнул ученый. «Папа», — произнесла девушка и уткнулась отцу в грудь. «Я и так делаю хорошие вещи и помогаю героям, так что в каком-то смысле я тоже герой, так что не переживай обо мне», — проговорила она со скапливающимися слезами в глазах и нежной улыбкой. «А я вот тоже проводил подобные исследования и, должен сказать, пришел к какому-то успеху», — медленно проговорил я, следя за реакцией Дэвида. «Я просто уже взломал все его базы данных, чтобы точно понять, что он за человек, и, как я выяснил, не зря всемогущий является ему другом. Дэвид действительно переживает о героях, в особенности за своего старого друга, и создал уже много устройств для героев, которые до сих пор служат тем напарниками». «Успеху?» – посерьезнел ученый. «Ты, у тебя получилось добиться результатов получше, чем 50% успеха, можно и так сказать», – кивнул я. «С помощью триггера я создал сыворотку, способную менять ДНК человека и внедрять или же усиливать причуду. Поэтому, если Мелисса хочет, можно устроить ей приживление причуды, и да, никаких побочных эффектов нет». Не знал, что сказать ученый, а его дочь тем более. Но вот ее глаза вновь чуть покраснели из-за слез, и она буквально чуть не сбила меня своим мягким тельцем, так как решила крепко-крепко обнять меня. «Спасибо, спасибо», — тихо проговорила девушка. «КХМ, не нужно торопиться, дочь. Мы ведь еще не знаем всего, что ты за это хочешь». Сразу видно, что он уже несколько раз попадал в неприятные ситуации из-за своих научных порывов. «О, ничего, в принципе. У меня и так все есть. Просто я хочу помочь Мелиссе». Посмотрел я на все еще обнимающую меня девушку и обнял ее в ответ. «КХМ, не мог бы ты отпустить мою маленькую дочурку, или я пойду и найду дробовик, или лучше использовать системы защиты острова, чтобы повязать тебя энергетическими веревками», — задумчиво проговорил ученый. Причем он не был действительно серьезен, во всяком случае не полностью. «Папа», — вспыхнула его дочь и грозно посмотрела на него. «Что? Я просто защищаю честь своей маленькой девочки от посягательств». «Ладно, Киничи, можешь предоставить более вещественные доказательства, пожалуйста, и еще лучше сводки и объяснения работы твоей сыворотки», — зажглись его глаза ученого. «Вы ведь понимаете, что этот разговор не должен выйти за пределы комнаты?» «Конечно, если все, что ты сказал, правда, то тебя попытаются удержать, чтобы ты все выдал им о своих исследованиях, а после, скорее всего, их уничтожат, возможно, даже вместе с тобой. Слышал я о таких случаях. Дальше я решил показать усовершенствованную медицинскую капсулу и начал объяснять, как я добился результатов, опуская некоторые темы. Мелисса же все это время не отрывала от меня восторженного взгляда, что замечал и Дэвид, и ему не сказать, чтобы это сильно нравилось. Любит он свою дочь, и отдавать ее всяким непонятно откуда взявшимся каминари пока не хочет. Когда наша беседа подошла к концу и ученый углубился в бумаги, чтобы лучше понимать, что я делаю, то Мелисса незаметно для своего отца поцеловала меня в щечку и произнесла: «Спасибо». А уже в номере отеля меня ждала мама, причем, видимо, она своей женской интуицией почувствовала, что меня нужно еще сильнее соблазнить и держать при себе, или, как вариант, поговорила об этом со своей матерью, и та посоветовала ей нечто подобное. «И как тебе увиденное? Хочется еще смотреть на других мымарках АМ, девушек?» — поправилась она, лежа на кровати в весьма соблазнительном розовом бельишке, которое она вполне могла купить, когда ходила по магазинам сегодня. «Честно, вот прямо сейчас мне хочется пожирать глазами только твое совершенное тело, причем сейчас я это буду делать не только глазами». Снял я с себя одежду, используя причуду, то есть я ее разу должна была увидеть, будто одежда за секунду просто слетела с меня. «Я вижу», — сглотнула она, глядя на моего уже готового к бою бойца. «Кен, я хочу попробовать полизать его». Протянула она руку и нежно ухватилась за моего дракончика. «С чего такие желания? Раньше ты не особо стремилась к этому», — пояснил я свои слова. «Ты что против?» — с небольшой обидой посмотрела она на меня. «Ты просто делал мне приятно своим языком, и я хочу то же самое попробовать сделать и тебе. Я просмотрела много подходящих видеоматериалов, чтобы понимать, что и как делать», — произнесла она с резко покрасневшими ушками. А после облизнула головку моего члена и попыталась заглотнуть его, но из-за размерчики у нее это не выходило, и она своими зубками задевала мою чувствительную часть. «КХМ, так не пойдет, мне нужен пример», — вздохнула девушка и создала из руки нечто похожее на нижнюю часть ее головы, а именно рта с углублением, и попыталась протолкнуть мой член именно туда, дабы посмотреть, как и что происходит с ее горлышком в это время. «Мама, ну ты и выдумщица», — с оттенком гордости проговорил я, когда девушка увидела все, что хотела, и снова попыталась заглотнуть моего дракона, и на этот раз получилось в разы лучше, чем в предыдущий. Она старательно дарила мне приятные ощущения, пока я не залил ее горлышко своей белой субстанцией. «КХМ, КХМ, мог бы и предупредить», — произнесла девушка, проглотив все, и от этого у меня окреп еще сильнее. «Мама, ты просто лучшая», — сказал я и приставил своего бойца к ее уже давно готовому принять меня персику, и девушка сама двинулась вперед, тем самым насаживаясь на мой кол и томно вздыхая. Раз девушка решила чуть поэкспериментировать, то и я решил сделать подобное и использовать разные позы, и больше всего мне понравилось, когда девушка скакала на мне сверху, а я мог любоваться ее развратным личиком и подпрыгивающими грудями с розовыми и торчащими сосками. Девушка, видимо, пыталась загнать меня в постели, но получилось все наоборот, и в конце концов она обессилила, а я направился к своей ушастой девушке, чтобы еще и с ней провести приятное время. Думаю, завтра можно будет предложить мама пройти усиление, чтобы у нее было больше сил в постели, да и она станет в разы сильнее, а значит, точно сможет защитить себя в случае чего. Нечто подобное можно будет предложить и Ниджире, вряд ли она откажется, да и остальным девочкам после соблазнения, конечно же. Глава 73. Причудливый разврат. Оставив маму высыпаться после таких ярких ощущений и приятной истомы в паху, я отправился навестить кролика. Она весь день носила телефон с собой, так что я без проблем просмотрел, чем она занималась сегодня, когда я пошел гулять с Мелиссой. Да и доступ к камерам острова у меня тоже был. Увиденное меня не удивило. Руми довольно долго старалась побить мой рекорд в испытании на время, а после отправилась проходить другие испытания на силу причуды. Она даже сразилась в дружественном спарринге с героем Мистер Пластик, у которого была причуда, позволяющая ему управлять пластиком на расстоянии. Сам он довольно-таки высокий и спортивный мужик, который даже пробовал строить глазки моей Руми, но та оказалась не робкого десятка и просто выбила у него все желания подкатывать к себе. После этого спарринга против героини номер 5 захотел выйти еще один герой, мистер Храбрец, только если Пластик хотел покрасоваться перед симпатичной ему самкой, то этот интересовался ее рейтингом и думал, что такой поединок добавит ему популярности. Руми скорее всего поняла, зачем это ему надо, и избила его даже сильнее, чем предыдущего любителя подкатить яйца. И вот когда она собиралась уходить, то заметила моего давнего знакомого Электроплента, у которого причуда похожа на мою, но во много раз слабее. После того, как он столкнулся со мной в образе анархиста и довольно быстро проиграл, то решил начать тренироваться и даже обратился к тигру-герою, который занимает 411 место в топ-героях, но даже так очень многие прогерои признают его технику сражения. Пусть в топе он находится даже не в первой сотне, но сражается он действительно как тигр. В общем, этот герой принял Электроплента и начал обучать его сражаться и оптимально использовать свою причуду при ударах. Вот Руми бросила ему вызов, и тот при исполненной уверенности в своих силах согласился, но даже высоковольтные электрические дуги были не способны сильно навредить моему крольчонку, особенно после прошедшего усиления. Поэтому она с ним справилась меньше, чем за минуту, и сказала: «Слабак, Кен в 10 лет сильнее был», чем ввергла героя в еще большее отчаяние, причем сама она этого не заметила, и эти слова не были сказаны, чтобы обидеть человека, она просто констатировала факт. Короче, пока я разговаривал с ученым и проводил время с подружками, Руми не скучала и тоже веселилась на полную катушку, первое время даже с Изуку, которая могла составить ей конкуренцию в скорости и силе. И даже сейчас она не спала, хотя уже первый час ночи на дворе, а разговаривала по телефону со своей работницей-подружкой. А за первую половину второго квартала сколько было задокументировано пойманных преступников, говорила девушка в довольно-таки интересном положении. Сейчас она лежала верхней половиной своего тела на кровати, а вот ее попка с хвостиком заманчиво двигались из стороны в сторону, чем несомненно вызывали понятное желание. «Как-то маловато», — ответила Руми и хрустнула морковкой, потому как дернулся ушко, когда я зашел к ней в номер, могу сказать, что она точно знает, что я здесь. «Ладно, Наган, позвоню утром и продолжим разговор, ко мне тут пришел гость да он», — опустилось одно из ее ушек, и она положила телефон на кровать. «Киничи, чего крадешься как какой-то злодей?» Посмотрела она назад, но сделала это так, что ее пятая точка выгнулась еще сильнее. «Я и есть злодей, и сейчас я обещещу одного кролика», — сказал я, и мои глаза заискрились, а с помощью контроля над своей причудой я себе сделал подобие искрящегося электроплаща, чтобы не выбиваться из роли. В общем, мой вид сейчас можно было бы назвать довольно-таки злодейским. «Ты меня уже обесчестил и не один раз», — на удивление спокойно ответила мне Руми и не сопротивлялась мне, когда я подошел к ней, приподнял и положил на кровать спиной, а после начал целовать ее губки. «Киничи, вот скажи, я ведь тебе нужна не только для секса», — задала она внезапный вопрос, что я даже на мгновение застыл. «Руми, поведай мне своим чудесным голосом, откуда вы, женщины, берете такие мысли? Неужели есть где-то подпространство женских мыслей, которое посылает каждой рандомные мысли по любому поводу, или ты прочитала какие-то женские журналы? Просто не пойму, как ты пришла к такому выводу. Просто твои слова о гареме, твои отношения с твоей подругой, с которой ты одного возраста и с которой ты наверняка уже спишь, да я даже сейчас чувствую от тебя запах этой яйоразу», — проговорила девушка странно ожидающим тоном. «Все-таки 10 лет разницы в возрасте, сила твоей причуды и все остальные странности, связанные с тобой. Я бы не удивилась, если бы тебе нужен был только секс. Мда, еще раз убеждаюсь, что вам, женщинам, не нужно давать много свободного времени, иначе начнете себе придумывать какую-то непонятную дичь». Тяжело выдохнул я и приподнял кролика, чтобы прижать ее к себе и обнять. «Просто Наган как-то пошутила на эту тему, что тебе нужно только мое тело». Сжала она свои груди и поиграла ими, будто показывая, какое именно тело. Она после, конечно, сказала, что просто пошутила и не нужно воспринимать ее слова всерьез, но червячок сомнений уже был посеян. «Да», — кивнул мне девушка. «Тогда скажу еще раз. Руми, мне нужна вся ты, твоя личность, твоя боевитость, твое тело, все», — томно прошептал я ей на ушко и сжал ее хвостик. «Так что перестань волноваться на этот счет. Кстати, как насчет групповушки с мама? А то той тоже приходят иногда разные мысли, и она пытается сопротивляться плану гарема. Вообще-то мне тоже не нравится ММ», — простонала она от прошедшего по ее нижним губкам разряду. «Да и не слишком мне нравятся девушки в этом плане. Я этому очень рад, но в большой семье придется учиться удовлетворять одного мужчину всем вместе и, конечно, я имею в виду себя. Давай я сейчас выиграю тебя в постельной битве, а после, если захочешь, еще и в обычной». Вновь начал я целовать ее губки и нежную шейку, но вскоре все-таки перешел к главному и проник в нее своим стержнем под всхлипы крольчихи. Чтобы она не напридумывала себе лишнего, я раз за разом доводил ее до беспамятства. А вот Наган нужно будет проучить не болтать всякие гадости. После того, как Руми заснула с умиротворенной улыбкой на лице и раздвинутыми ножками, заляпанные в белой субстанции, как, впрочем, и ее животик с грудками, то я решил уже начать доказывать свои слова о гареме на деле. Так что, быстренько умыв кролика, я поспешил с ней в номер мама, куда я и положил девушку, а та сразу начала искать тепло и нашла ее в мягком и податливом теле яйоразу. Вид, как две красотки обнимаются, вновь взбодрил меня, хотя уже был 16:00 утра, и я еще не спал, но мне сон не так сильно требуется в последнее время, так что я решил пока заняться делом. Подключившись к своему спутнику, я сразу начал просматривать, как идет постройка ускорителя частиц, а с учетом, что я дал команду на постройку дополнительных строительных ботов, то работа ускорилась. Но боты не вечные и в космосе частенько ломаются, так что пришлось пройтись по всем последним логам, дабы убедиться, что все идет как задумывалось. Через пару часов уже начали просыпаться девочки, причем лежали все это время они в обнимку. Сначала дернулась ушко Руми, и она чуть нахмурилась, и стала мять тело мама, После этого она нахмурилась сильнее и открыла свои глазки. В это же время я Йоразу тоже заподозрила что-то неладное и тоже открыла свои глаза, и вот теперь две девушки с непониманием смотрели друг на друга. «Выспались», — решил я вмешаться в это странное переглядывание, которое из непонимающего начало перерастать в напряженное. «Киничи, почему со мной в кровати прогероиня?» «Руми», — назвала она ее по имени, как-то раньше и просила обращаться к ней. «Да, Киничи, почему я здесь?» Ушастая особа с подозрением уставилась на меня. «Хотя я, кажется, поняла, ты решил сблизить нас таким методом, чтобы мы не устраивали скандал, это одна из причин». Кивнул я, все еще находясь на стульчике перед кроватью, закинув ногу на ногу. «Просто врать я вам не хочу, как и бегать от одной к другой, поэтому решил вас познакомить еще ближе, так сказать, устроить встречу лицом к лицу в таком вот положении. Не так я себе представляла встречу с твоими любовницами, я думала, ты забудешь о своей глупой мечте». Выдохнула мама и с видимым нежеланием вновь повернулась к Руми. «А тебя устраивают такие отношения, быть обычной любовницей? Кто тут еще обычная любовница?» В ответ сказала ей прогероиня, смерив мама взглядом, в особенности ее грудь, что была размером примерно, как и у нее самой. «Конечно же ты, это очевидно», сказала она, будто это известный факт, и никто не сможет изменить это. «Я с Киничи знакома с детства, мы почти всегда были вместе, да и по возрасту подходим». Упомянула она то, что кролику было неприятно слышать, а именно разницу в возрасте. Сама же я Йоразу сразу решила поставить, как она думает, любовницу на место, поэтому говорила она сейчас как истинная высокоморальная леди, хотя и не выглядела так по понятным причинам. «Ах ты мелкая», сжала зубы Руми и дернула рукой, но потом поняла, что разбираться в этой ситуации, как она обычно это делает, то есть путем избиения несогласного, не получится. «Хм, да я чуть старше, ну и что, у меня более спортивное тело, Киничи оно нравится, он наверняка даже сейчас пожирает его своими глазами». В доказательство указала она на меня пальцем, а я в это время именно этим и занимался, то есть глазел на ее прекрасное и тренированное тело. «Ничего нового», не приняла я ее разу такой аргумент, «он, кобель, так что он так смотрит на всех красивых баб, ты не исключение». С неохотой сказала она последнее, то есть признала, что та довольно привлекательна. «Это правда», подтверждающе кивнул кролик, а после посмотрела на меня. «Что скажешь в свое оправдание? Давайте займемся тройничком, и это сблизит всех нас еще лучше», предложил я идею. «Киничи», со странной интонацией произнесла мама, словно не уверена в моем психическом здоровье. «Ты только что буквально сказал прямо, что изменяешь нам обоим, а еще хочешь тройничок. Сколько там у тебя еще баб? Давай не стесняйся. С кем ты еще спал?» Задала она вопрос и скрестила руки под грудью, смотря прямо на меня. Руми чуть нахмурилась и решила сесть на кровать рядом к девушке и также стала прожигать меня взглядом. «Спились вместе, впрочем, я ожидал чего-то подобного. Я ведь вам постоянно говорил про гарем, так что не нужно меня обвинять во лжи и изменах, так как их по факту не было. И нет, кроме вас я не занимался ни с кем сексом». «Хм, а с кем ты развратничал без проникновения?» Задала мама вопрос с подвохом. «Ниджири, да, можешь не отвечать, я и так вижу, что это так. Кто еще? Мина, Ицука? Еще нет», честно сказал я. «Тебе все равно не устыдить меня, так что давай лучше займемся сближением наших отношений». Снял я с себя одежду и остался голым перед двумя красивейшими почти голыми девушками, так что реакция моего организма понятна. «Мда, Киничи, ты даже вот чуток не стыдишься? Хотя, о чем я это говорю?» — прикрыла Руми лицо ладошкой. «И я горжусь этим. Я люблю вас обеих и не отпущу, даже если вы сейчас уйдете. А я так-то очень силен, так что и победить вы меня не можете, да даже в постели. Так что давайте-ка лучше просто займемся любовью». Подошел я к задумчивой я Йоразу, нежно приподнял ее подбородок и поцеловал. «Я сейчас ищу способ улучшить свою причуду, чтобы иметь возможность локально влиять на время, чтобы у меня точно хватало времени на вас». «Улучшить?» — произнесла мама, стоило ей услышать меня. «Я уже давно научился усиливать причуды. Помнишь, я частенько следил за информацией наркотика Триггер? Так вот, это было именно для цели изучить его и научиться самому делать нечто подобное, только с постоянным эффектом. И я научился, и сейчас ищу причуды, которые так или иначе могут влиять на время. Возможно, я и сам смогу частично управлять временем, а возможно, это будет работать только с моей второй причудой, то есть с пространственным карманом или доменом, как я его еще называю. Оба варианты хороши, проговорил я и притянул к себе кролика, чтобы ее поцеловать, а то она явно ревновала, видя, как я целую Яйоразу. И ты мне не говорил об этом? Тихо спросила мама. А мне он сказал, с улыбкой проговорила Руми, на мгновение оторвавшись от моих губ. Да даже уже усилил мою причуду, все думают, что это просто возрастное или я просто сдерживалась раньше. Ау! Хлопнул я ее по мягкой попке и опять принялся целовать ее губки. Киничи, явно слегка расстроена, проговорила моя подруга. Причем ее волновало не то, что я сейчас целовался с Руми, а то, что я ей не сказал, что умею улучшать причуды и уже провернул это с одной любовной девушкой. Успокойся, мама, я просто не видел смысла тебе об этом сообщать раньше, так как улучшить твою причуду не мог, пока тебе не исполнилось хотя бы 16 лет. И вот сейчас это вполне возможно. Успокоил я девушку и на всякий случай начал ту целовать, а вот мои руки это время уже игрались с телом кролика, особенно с ее мокренькой норкой. И пока я игрался с кроликом, то рассказывал мама подробности моей медицинской капсулы и возможностей по улучшению. То есть я могу стать еще достойка ХМ, лучше, пришла она к такому выводу. И тогда тебе точно не понадобятся всякие любовницы. Умна, простонала Руми, из ее пещерки брызнул ее кроличий нектар. Кто-кто тут еще любовница? Но она нашла в себе силы ответить и, быстро встав, начала лизать мое орудие. К черту, решила она побыстрее наскочить на мой член и сразу села на него своей киской. Да отлично, приятно ощущать себя полной. Милая, даже после улучшения ты не станешь достаточно сильной, чтобы заменить собой еще и Руми в постели, но, конечно, ты можешь попытаться. Чуть позже можем пройти усиление, оно недолгое и ты сразу почувствуешь эффект. Заверил я ее, одновременно с этим наслаждаясь нутром крольчихи. Но вот девушка поняла, что сейчас она осталась в аутсайдерах и любовница заняла барский член, поэтому решила попытаться забрать внимание моих рук и губ. Но вскоре от простых поцелуев я перешел к более интересному занятию и языком начал доставлять удовольствие уже ее нижним губкам. Когда Руми в очередной раз кончила, но не удосужилась слезть с моего агрегата, то мама создала гравитационную пушку и просто оттолкнула кролика, которая такого явно не ожидала и соскользнула с моего члена, что, судя по ее виду, ей не слишком сильно понравилось. А мне было хорошо, так как вместо жадной киски кролика ее место заняла нежная киска моей подруги. Когда я отдавал всего себя процессу и использовал свою физическую силу, то им хватило 2 часов непрекращающихся оргазмов, чтобы разложиться на кровати без сил. Но я с помощью причуды простимулировал их мышцы и снял большую часть усталости, так что чуть позже мы уже выходили из номера. Две барышни пока еще не стали подругами, но уже смотрят друг на друга без прежней вражды пополам с подозрительностью. Возможно, напоминание, что если я буду с ними один на один, то они просто не выдержат, развеяло некоторых их сомнения. Позже мы нашей компанией встречали прилетевший класс 1А, которые глазели на все вокруг большими глазами. Остров то действительно красивый. Всем привет, надеюсь, ваш полет прошел хорошо, улыбнулся я одноклассникам. Еще бы, да я на таких самолетах в жизни не летал, хотя я и на других никаких не летал, начал говорить бодро Хантесера, а под конец чуть ли не прошептал. Это точно, кивнул красноволосый, то есть Киришима. Там еще столько напитков и еды было, что я уже предвкушаю дальнейшие. ТЦ, если искорка здесь, значит ничего интересного. Вернулся Бакугоу к своей обычной манере поведения. Просто после моей ничьи со всемогущим тот явно был в прострации. Будь приветливее со старостой класса, ведь он рассказывает о важной и нужной информации, без которой нам никак не обойтись. С серьезным лицом попросила Ида Кацуки, но тот только скривился в лице. Продолжай, Каминари-сан, уважительно сказал он, глядя на меня во все глаза. КХМ, спасибо, Ида. В общем, мы уже все разведали и девочки составили список всех интересностей. Потряс я бумагу в руках, причем я не соврал, девочки действительно решили помочь одноклассникам, чтобы тем было легче акклиматизироваться. Идею предложила Мина, Айцука ее поддержала, а там и другие девочки. Впрочем, и сам всемогущий только показал палец вверх с его обычной ослепительной улыбкой. Этот список достанется всем, кто пожелает, копии у нашей сногсшибательной одноклассницы, Ашида Мины. Указал я на розоволосую, и та дружелюбно подняла руку. И Экспо будет завтра, так что сегодня можете веселиться, только постарайтесь не разрушить остров, так как, надеюсь, вы знаете, что использование причуд здесь не запрещается». На мои слова Бакуго только усмехнулся, и по глазам было видно, что он будет веселиться на полную катушку. «Но если будете проходить всякие испытания причуд на острове, то не смейте показывать слабые результаты. Мы класс 1 и должны быть лучшими». Чуть вскрикнул я. «Да черт возьми!» Подпрыгнул Киришима и активировал свою причуду, то есть его кожа затвердела и стала прочнее. За ним повторили некоторые другие одноклассники и использовали свою причуду. «Могу их понять, в Японии за это по головке попогладит. Мы покажем, что не слабы», — слегка застенчиво произнес Каджикода, одноклассник, который сильно боится насекомых. Хотя вот его причуда дает ему возможность с этими насекомыми общаться, ну еще и разными животными и птицами. «Угу, серьезно отнесусь к твоим словам, староста», — кивнул Такоими, одноклассник с причудой «Темная тень». «Вот и ладненько, давайте проведу вас к отелю, он вам понравится, а еще здесь очень много разных симпатичных дам», — подмигнул я мужской части класса. Все это время Ачика смотрела на меня с блестящими глазами и ждала, когда все наконец-то отправятся к отелю, чтобы иметь возможность обнять меня и вновь поблагодарить за все, что я сделал для нее и ее родителей. Глава 74. Причудливый пляж. Здесь много разных выставок, где можно проверить свою причуду. Ква мило квакнула Цую, разглядывая различные выставочные испытания на время прохождения и на силу причуды. Кроме того, здесь недалеко еще стоял ларек, где всем желающим давались разные сладости, и там сейчас скопилась немаленькая очередь. «Кажется, я там видел макушку мины». «Это точно. В первый день у меня глаза разбегались от всего этого». Рукой Ицука попыталась показать, чего именно этого. «Хотя еще больше глаза у меня разбегались в здешней версии торгового центра». «Центра?» — заинтересованно протянула Ачика, переведя незаметный взгляд, который она бросала на меня крыжеволосой. «Да, здесь огромные магазины одежды на любой вкус и цвет. Этот остров как отдельная страна со своими правилами». «Фактически так оно и есть. Остров создавался при поддержке нескольких государств и богатейших ученых, которые накопили немало денег со своих исследований, так что этот остров не принадлежит какой-то определенной стране», — сказала мама своим объясняющим тоном, а вот походка у нее была слегка неровная, вряд ли кто-то заметил, но сам факт, показывающий, что наши игры не прошли бесследно. Руми сейчас скорее всего пошла дальше искать приключения на свою кроличью попку, так что ее среди нас не было. «Цую, тебе очень идет это платьице, тебе бы почаще именно так ходить», — честно сказал я лягушонку, которая после этих слов посмотрела на меня своими большими глазами. «Можешь не пытаться соблазнить меня, Ква», — сказала она неожиданные слова, что даже Ачика сбила ход и кинула на ту смущающе негодующий взгляд, а вот остальной класс сплелся позади нас, так что вряд ли слышал. Хотя вот Шата чуток покраснел, может, только он и услышал. «Да я и не пытаюсь», — протянул я, что, кстати, не совсем правда. Точнее, целенаправленно я ее еще не соблазнял, но вот был бы не против, если бы она стала одной из моих девушек. «Твои нынешние слова идут вразрез с прошлыми. Просто я заметила, что все девушки, с которыми ты проводишь много времени, начинают неровно дышать к тебе. Не знаю точно, в чем причина, но со мной у тебя не получится, Ква. Меня учили быть порядочной девушкой и не иметь отношения с бабниками», — высказала она свою точку зрения, а мне после ее слов еще сильнее захотелось обладать ею. Видимо, со мной не все в порядке. Впрочем, я являюсь разумом мага, захватившего один из миров и отправившего несколько душ с записанной личностью в другие миры. Причем несколько таких душ уже связались с оригиналом и по силе стали богоподобны в человеческом понимании этого слова. «Правильно делаешь, Цую, не соблазняйся Киничи», — чуть ревниво сказала мама, обняв меня за руку и прижавшись ко мне своим податливым телом. «И не собираюсь», — кивнула лягушка. «Цую, как-то это слишком резко. Я ведь богатый, красивый и сильный, так еще в постели прямо-таки машина, мама подтвердит». «Да», — взглянул я на резко покрасневшую девушку. «Киничи», — вскрикнула она и создала небольшой огнетушитель, которым хотела забрызгать меня, но обычно я брызгаю своей белой пеной на девушек, а не наоборот. Так что я на скорости сместился в сторону. «Хе-хе, теперь так прямо об этом говорите», — весело протянула Мина. Вскоре мы оказались у отеля, и я провел одноклассников на нужный этаж, дабы они увидели все комнаты. Конечно, большая часть из них были рады, но некоторым уже не терпелось приступить к изучению самого острова. «Мне не нужна нянька», — «Сам справлюсь», — крикнул Бакугоу, убрав руки в карман и пошел к лифту. Каччан, как всегда, выдохнула Изуку, глядя в спину своему бывшему другу. «Мы вчера говорили о пляже, у всех есть купальник», — с намеком спросила Мина, оглядев нашу компанию. «Причем с нами еще увязались некоторые другие одноклассники, которые были не прочь искупаться и освежиться. До пляжа мы добрались достаточно быстро и вскоре уже все были готовы купаться. Киничи, намажь мне спинку, пожалуйста», — обратилась ко мне с просьбой мама. Девушка выбрала для себя симпатичную пару лифчика и трусиков черного цвета с розовым бантиком, которые смотрелись на ее фигуре очень хорошо, хотя на ней любая одежда будет смотреться вполне себе отлично. «Я не против замазать тебя своим кремом», — с неким намеком сказал я и выдавил крем себе на руку, а после начал нежно натирать спину девушки. Причем делать это я старался так, чтобы ей было максимально приятно, и даже использовал свою причуду, дабы расслаблять ее мышцы. Именно из-за этого девушка начала постановать, пусть она и старалась сдержать это. «Неужели так приятно?» – тихо спросила Ачика, с некой ревностью глядя, как я натираю спину девушки. «Что, завидно?» – с хитринкой спросила Ашида, наклонившись перед лицом брюнетки, да так резко, что та аж подпрыгнула от испуга. «Киничи, меня тоже намажь, у меня очень нежная кожа», — крикнула Розова Кожа. «Разве на твоей коже это не будет видно?» — с неким подозрением спросила я Йоразу, которая нашла в себе силы отвлечься от моего, считай, массажа. «Не будь букой, я хочу, чтобы Киничи намазал мою спинку и не только», — подмигнула мне она. «О, кто-то стал таким смелым. Кстати, девочки, ваши купальники вам очень идут», — сделал я комплимент им, а также удивился смелости Мины и воспользовался тем, что мама повернулась к розоволосой личикам. «Мама, у тебя нежная кожа и тебя нужно везде намазать, даже спереди», — сказал я, и мои руки начали натирать ее животик, а после они перешли ближе к ее грудям, и мои руки оказались у девушки под лифчиком, и я продолжил натирать ее грудки. «Да я вижу, не одна такая смелая», — даже опешила Ашида от моих действий, — «и что я сейчас лапаю грудь я Йоразу. А вот моей девушке стало слишком хорошо, и она, закатив глаза, простонала, а вот ее трусики чуть намокли, что говорит, что ей было очень хорошо. Вау!» Во все глаза пялилась на мама Ашида. «Вот так, я хорошенько позаботился о коже моей любимой», — сказал я на ушко я Йоразу, хотя говорил я все с той же громкостью. «Кто следующая?» — с вызовом взглянул я на Ашида, и та ответила мне тем же. «Я», — крикнула Мина и беззастенчиво присела прямо мне на колени. «О, у тебя еще один флакон с кремом в штанах?» — спросила она явно с подвохом. «Да и этот крем скоро достанется и тебе, КХМ». Начал я лапать, точнее, натирать спинку девушки, а после и ее животик вместе с грудками. Причем, когда я перешел к грудкам, девушка вздрогнула, что показывает ее волнение, но она уже достаточно расслабилась от моих рук. На самой девушке был надет голубенький купальник, оголяющий ее животик, и в итоге она тоже кончила от моих ласк, чего несложно достичь с помощью моей причуды, хотя ей можно и сжечь все нервную систему. «Ицука», — назвал я имя девушки, и та с покрасневшим личиком заняла место, где еще недавно сидела розоволосая, которая до сих пор не отошла от столь ярких ощущений. «Только будь нежен», — пискнула она и выгнула спину, когда мои руки коснулись ее. «Конечно, как пожелаешь», — кивнул я ей и начал натирать ее нежно, но все равно очень качественно. Так что и она в конце концов кончила, причем мощнее двух других девушек, так что я аккуратно положил ее на ее лежак и накрыл небольшим полотенчиком, чтобы не смущать девушку. «Ачика, хочешь?» — предложил я брюнетке, которая была красная словно помидор. Впрочем, Изуку от нее ничем не отличалась. «Я, наверное», — неуверенно кивнула она и маленькими шажками подошла ко мне. «Тебе не нужно так стесняться, ты отлично выглядишь. Даже эта шляпка подходит тебе, правда?» — немного неуверенно сказала Ачика и дотронулась до своей шляпы. «Конечно. Кстати, не расскажешь, как там у твоих родителей дела? Ты же собиралась провести с ними время до полета». Вспомнил я этот момент. «У них все хорошо, много работы, что им очень нравится». Вспомнив о родителях, ее настроение стало еще лучше, и девочка перестала заикаться. «И все благодаря твоей помощи и...» — вскрикнула она, когда я начал намазывать ее спину кремом от загара. «Но если Ицука и Мина были совершенно не против, чтобы мои руки пощупали их во многих местах, но брюнетка явно сильно волновалась и стыдилась, поэтому я решил не наседать на нее пока что. После Ачика я перешел к Изуку, и эта стесняшка падала в обморок каждые две минуты, что было весьма забавно и мило. Как только девочки пришли в себя, то сразу поспешили в воду с красными лицами, где их уже ждала плавающая Ачика. Дайцую тоже уже давно была в воде в сплошном купальнике, пусть она и посматривала в нашу сторону, но не подходила. Рядом с Цую плавала Кьёка и что-то бубнило непонятное. «И как у тебя такое получается?» — с явной завистью протянул Ханта. «Во все виновата моя врожденная неотразимость и деньги», — с серьезным лицом сказал я. «Серьезно? В этом секрет?» — спросил меня парень. Я пошутил: «Секрета нет, просто нужно быть учтивым к девушкам и понимать, что им нужно это довольно нелегко, честно говоря». «Хаем, вон та цыпочка поглядывает на тебя», — указал я парню на девушку лет 17 на вид, которая тоже находилась недалеко от нас и посматривала на него, точнее скорее на меня, но я не скажу ему этого. «Серьезно? Спасибо, чувак», — хлопнул он меня по плечу и пошел в ее сторону, а вскоре она использовал причуду и песок просто поглотил его, оставив снаружи только голову. «Мда, не повезло. Шата, а ты как, все нравится?» — глянул я на молчаливого одноклассника. «Здесь нет моего отца, так что мне нравится», — кивнул он. «Тебе так нравится приставать к одноклассницам?» — немного подождав, задал он вопрос. «Скажу тебе по секрету, я собираюсь иметь отношения с несколькими девушками, и нет, не по той причине, что я бабник», — сказал я, заметив приподнятую бровь парня. «Ладно, возможно, я немного бабник, но еще я испытываю чувства к девушкам, с которыми сближаюсь, так что я просто не хочу их терять, взамен я буду дарить свою любовь и привязанность. И вот несколько девушек мне уже нравится, мне нравится их характер и личность в целом, поэтому я буду добиваться их. Ты посещаешь мою мать и часто звонишь ей?» — с каким-то подозрением начал говорить Шата. «Пойду-ка я к той суккубе, она явно зовет меня. Присоединяйся, сынок», — крикнул я Тодороки и за секунду оказался возле мины. Тодороки явно не дурак и смог почувствовать, что у меня есть планы на его мать. Пока мы веселились, он сверлил меня с берега непонятным взглядом, пока ему в лицо не прилетел волейбольный мяч играющих рядом отдыхающих. И, конечно, я в этом не виноват, честно-честно.